операция, искусственное кровообращение. Охлаждение до 20 градусов, сердце стоит. Раскрываю. Ужасно. Створки обезображены рубцами и известью. Пытаюсь сделать пластику еще хуже. Остается зашить так. Знаю, сердце не запустить. Эмоции, ругаю себя, хирургию, больную. Вы меня обязательно спасете, провались все на свете. Но ругань и стенания делу не помогут. Нужно зашивать. Без надежды, как на трупе. И вдруг кто-то воскликнул. Давайте вошьем Мишкин клапан, все равно терять нечего. Буря мыслей, вошью. Если не прирастет, то умрет потом, не сейчас. Это легче. А вдруг? Клапан хороший, он проверен на стенде. Но если неудача, шепот, эксперименты на людях. Не проверено на опыте. А там, гляди, и прокурор. Не вошью. Умрет. Никто не осудит. Не удалась операция? Наплевать. Несите. Вшили. Закончили операцию. Проснулась. Шумов на сердце нет. Все счастливы. Только я чувствую себя обманщиком. Клапан держится на нитках. Через неделю-две они прорежутся, и конец. Сколько было тревог. Каждое утро бежал слушать. Вы не бойтесь, все хорошо. Это она меня утешала, смешная. Ох, как-то я сегодня справлюсь с этим делом. Было бы больше уверенности, если бы не второй случай. Предсердие нужно рассечь шире, чем у первых. Может быть, лучше будет виден клапан, но зато зашивать труднее, ничего. Самое главное, чтобы удобно работать внутри. И все-таки теперь легче. Знаем, что клапан прирастает. Сима живет 3 месяца, совсем хороша. Опыты на собаках уже не нужны. Только бы не было эмболии. Примечание. Эмболия – закупорка артерий головного мозга пузырьками воздуха или мелкими сгустками крови, тромбами. Нет, не допущу. Какой был дурак. Увлекся, обрадовался, клапан сел отлично. Ладно, не нужно вспоминать. Шура, Саша. Какой он был жалкий там в приемном покое. И тяжелый. Лицо бледное, ноги отечные, печень до пупка, начало конца. Мне было так стыдно. Теперь уже прошло, как будто помирились. Я свою вину загладил. Михаил Иванович, я опять к вам. Поддержите, сколько можете. Ну что вы, Саша, все наладится. С месяц пролежите, потом опять пойдете работать. Нет, теперь уже не пойду. Я уже на инвалидности и вообще. Мне нужно еще пару месяцев. Я должен кое-что написать еще. Положили в отдельную палату, пустили все средства, все, что могли. Все-таки мои ребята молодцы, умеют лечить лучше терапевтов, особенно Мария Васильевна. Всем бы врачам такими быть. Диссертацию вот только никак не напишет. Я еще тогда не надеялся на Симу, только 2 недели прошло. Все ждал, вот отвалится. Мерещилась, приду утром в палату, а она лежит с синими губами, задыхается, в глазах страх смерти, эти взгляды. Но врачи и сестры уже ликовали. Шутка. Первый клапан. Оказывается, и мы чего-то стоим. Может быть, это подействовало на Сашу, ему стало лучше. Психика — большое дело. Не знаю, поможет ли психика сегодня мне. Если бы не смерть Шуры... Нет, я буду держать себя в руках, как машина. Вшейте мне клапан. Он начал мне об этом говорить уже через неделю. Вшейте клапан, легко сказать. Но мысль эта пошла по клинике, и я с ней стал свыкаться. Сима хорошая, уже месяц, есть уверенность, а так безнадежно. Представляю, как его везут сейчас. Вторая порция лекарств должна была подействовать. Есть такие атарактики, средства против страха, подавляют эмоции. Он понимает свое положение, он знает меня. руки дрожат.